Глава 7. Именно в то время, когда разговоры и домыслы о Гэтсби достигли апогея, однажды субботним вечером в его особняке не зажглись огни, и его карьера от Трималхиона закончилась столь же таинственно, как и началась. Я лишь чуть позже заметил, что автомобили, стремительно сворачивавшие на его подъездную аллею, задерживались там буквально на минуту, после чего неторопливо уезжали. Решив, что он заболел, я направился к нему, чтобы все разузнать. Незнакомый дворецкий с бандитским лицом подозрительно уставился на меня из-за входной двери. «Мистер Гэтсби болен?» «Нет», — после некоторой паузы он неохотно выдавил из себя, «сэр». «Я давно его не видел, потому и забеспокоился. Передайте ему, что заходил мистер Карауэй». «Кто-кто?» — грубо переспросил он. «Карауэй». «Карауэй. Ладно, передам». И захлопнул дверь у меня перед носом. Моя финка рассказала мне, что неделю назад Гэтсби уволил всех слуг, а взамен нанял 5-6 новых, которые вообще не ходят в поселок и не принимают подношения от торговцев, а заказывают совсем немного продуктов по телефону. От посыльного из бакалейной лавки стало известно, что кухня сделалась похожей на свинарник. Общее мнение в поселке было таково, что эти люди никакая не прислуга. На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону. «Собираетесь уезжать?» — поинтересовался я. «Нет, старина». «Слышал, что вы уволили всю прислугу». «Мне нужны такие, кто не станет сплетничать». «Дейзи частенько заезжает ко мне после обеда». Вот оно что. Весь караван-сарай рассыпался, словно карточный домик от одного ее неодобрительного взгляда. Это люди, которых Вольфсхайм хотел куда-то пристроить. Все они братья и сестры. Когда-то они держали небольшую гостиницу. Понимаю. Звонил он по поручению Дейзи. Не мог бы я завтра приехать пообедать у Бьюкининов. Мисс Бейкер тоже ждут. Через полчаса позвонила уже сама Дейзи и с каким-то облегчением убедилась, что я приеду. Что-то определенно назревало. И все же я не верил, что обед им нужен как повод, чтобы устроить сцену, причем такую душераздирающую, какую Гэтсби описал мне той ночью у себя в саду. Следующий день выдался просто удушающим. Один из последних и самых жарких дней лета. Когда мой поезд выехал из туннеля на солнце, кипящую тишину полудня нарушали лишь раскаленные гудки завода National Biscuit Company. Соломенные сиденья вагона готовы были загореться. Сидевшая рядом со мной женщина некоторое время терпеливо потела в своей белой просторной блузке, а затем, когда газета в ее руках промокла насквозь, перестала сопротивляться жаре, издав жалобный стон. Ее сумочка упала на пол. «О, Господи!» — воскликнула она. Я с трудом наклонился, поднял сумочку и протянул ей, держа за самый угол на расстоянии вытянутой руки, дабы продемонстрировать, что у меня нет никакого злого умысла. Однако все, сидевшие рядом, включая владелицу сумочки, все равно заподозрили меня в чем-то предусудительном. «Жара!» — восклицал кондуктор, завидев знакомые лица. «Ну и погодка! Ну и жарище! Вам тоже жарко? А вам? Ну и жа!» Мой билет вернулся ко мне с темными отпечатками его потных пальцев. В такую жару кому какое дело, чьи губы целуешь, чья голова оставляет влажный след на пижамном кармане прямо над сердцем. В просторном холле дома Бьюкининов гулял легкий ветерок, донося трели телефонного звонка до нас с Гэтсби, пока мы ждали у двери. «Труп хозяина?» — слышался голос дворецкого. «Прошу прощения, мадам, но мы не можем обредить его», — ревел он в трубку. «В такую жару к нему не прикоснуться». На самом же деле он говорил: «Да-да, сейчас посмотрю». Он повесил трубку и направился к нам с немного лоснящимся лицом, чтобы принять наши соломенные шляпы канотье. «Мадам ожидает вас в гостиной», — воскликнул он, указывая дорогу, в чем не было никакой необходимости. В такую жару каждый лишний жест грозил тепловым ударом. В гостиной, затененной внешними тентами, царили полумрак и прохлада. Дейзи и Джордан возлежали на огромной тахте, словно серебристые куклы, придерживая подолы своих белых платьев, чтобы их не приподнял ветерок, исходивший от напевно жужжавших вентиляторов. «Мы даже шевельнуться не можем», — хором сказали они. Джордан на секунду задержала в моей руке свои загорелые пальцы, покрытые слоем белой пудры. «А где же наш спортсмен, мистер Томас Бьюкинен?» — поинтересовался я. В тот же миг из холла донесся его хриплый приглушенный голос. Он говорил по телефону. Гэтсби стоял на темно-красном ковре посреди комнаты и зачарованным взглядом рассматривал ее убранство. Дейзи наблюдала за ним и рассмеялась своим дивным обворожительным смехом. С ее груди взлетело легкое облачко пудры. «Есть предположение, — прошептала Джордан, — что на проводе подружка Тома». Мы замолчали. Голос в холле зазвучал громче и раздраженнее. «Прекрасно. Тогда я вовсе не стану продавать вам машину. Я вам вообще ничем не обязан. И я не намерен терпеть, когда вы меня беспокоите во время обеда». «Вот-вот повесит трубку», — цинично заметила Дейзи. «Отнюдь нет», — заверил я ее. «Речь действительно идет о сделке. Я краем уха слышал о ней». Том распахнул дверь, на какое-то мгновение заполнив весь проем своим мускулистым телом и широкими шагами прошел в комнату. «Мистер Гэтсби», с тщательно скрываемой неприязнью, он протянул ему свою широкую, как лопата, ладонь. «Рад вас видеть, сэр». «Ник?» «Сделай нам чего-нибудь холодного попить», — взмолилась Дейзи. Как только он вышел из комнаты, она встала, подошла к Гэтсби, притянула его лицо к себе и поцеловала в губы. «Ты же знаешь, как я люблю тебя», — прошептала она. «Не забывай, что здесь дама», — вставила Джордан. Дейзи недоуменно оглянулась. «Так поцелуй Ника. Как тебе не стыдно, несносная девчонка?» «А мне все равно», — воскликнула Дейзи и начала приплясывать на полоске кирпичной кладки перед камином. Затем, вспомнив о жаре, она виновато уселась на диван как раз в тот момент, когда в комнату вошла благоухающая свежестью няня, ведя за руку маленькую девочку. «Ах ты моя прелесть!» — проворковала Дейзи, протягивая к ней руки. «Иди к маме, мама тебя любит». Ребенок, освободившись от няни, бегом ринулся к матери и застенчиво спрятался в пышных складках ее платья. «Прелесть моя! Мамина пудра попала на твои золотистые волосики? Стань же прямо и скажи «Здравствуйте». Гэтсби и я по очереди наклонились и пожали смущенно поданную нам крохотную ручку. После этого он с нескрываемым удивлением продолжал смотреть на ребенка. Мне показалось, что раньше он не до конца верил в его существование. «Меня одели к обеду», — сказала малышка, нетерпеливо повернувшись к маме. «Это потому, что мама хотела похвастаться перед гостями, какая ты красавица». Дейзи нагнулась и поцеловала крохотную складочку на детской шейке. «Ты просто сказка. Маленькая волшебная сказка». «Да», — спокойно согласилась крошка. «А у тети Джордан тоже белое платье». «Тебе нравятся мамины друзья?» Дейзи повернула девочку лицом к Гэтсби. «Они хорошие, красивые». «А где папа?» «Она совсем не похожа на отца», — пояснила Дейзи. «Вылитая я. Мои волосы, мой овал лица — все». Она снова села на диван. Няня шагнула вперед и протянула руку. «Пойдем, Пэмми. Пока-пока, моя радость». Тоскливо оглянувшись, благовоспитное дитя ухватилось за руку няни, и его увели как раз в тот момент, когда вернулся Том. Тут же в комнату внесли 4 порции джина с лимоном и содовой, где позвякивали огромные кубики льда. Гэтсби взял свой бокал. «Свежесть и прохлада», — натянуто проговорил он. Мы принялись пить большими, жадными глотками. «Я где-то читал, что с каждым годом солнце раскаляется все больше», — добродушно начал Том. «Похоже, очень скоро Земля упадет на солнце». «Нет, погодите, как раз наоборот. Солнце с каждым годом остывает». «Идемте на воздух», — предложил он Гэтсби. «Я хочу показать вам свое имение». Я вышел на веранду вместе с ними. По зеленоватой глади пролива, ставшей почти плоской от жары, медленно двигался крохотный парус, стремясь к прохладе океана. Гэтсби несколько мгновений следил за ним, потом поднял руку и показал на противоположный берег бухты. «Я живу прямо напротив вас». «Да, действительно». Наши взоры устремились ввысь над кустами роз, раскаленной лужайкой, выгоревшей от жары травой и спекшимися комками водорослей на берегу. Белые крылья парусника медленно приближались к прохладной черте горизонта. Впереди лежал океан с гребнями волн и бесчисленными благодатными островами. «Вот это настоящий спорт!» — Том кивнул в сторону парусника. «Я бы не отказался провести часок-другой на палубе». Обедали в столовой с задернутыми от солнца плотными шторами, запивая напускное, какое-то нервное веселье холодным пивом. «И что нам нынче весь день делать?» — вскричала Дейзи. «И завтра тоже, и следующие 30 лет». «Не обостряй», — ответила Джордан. «Жизнь начинается снова с первым осенним похолоданием». «Но ведь так жарко», — стояла на своем Дейзи, чуть не плача. «И так все надоело. Поедемте все в город». Ее голос упрямо боролся с жарой, сопротивлялся ей, пытаясь придать раскаленному мареву какую-то форму. «Я слышал, что из конюшни можно сделать гараж», — говорил Том Гэтсби. «Но я первый переделал гараж под конюшню». «Кто хочет ехать в город?» — спросила Дейзи повелительным тоном. Гэтсби перевел на нее взгляд. «Ах!» — воскликнула она. «Вы выглядите так свежо!» Их взгляды встретились, и они смотрели друг на друга, словно были одни во Вселенной. Сделав над собой усилие, Дейзи посмотрела на стол. «Вы всегда выглядите свежо», — повторила она. На самом деле слова Дейзи означали признание в любви, и Том Бьюкинен понял это. Он был потрясен. Рот его слегка приоткрылся, он посмотрел на Гэтсби, потом снова на Дейзи с таким видом, словно только что узнал в ней какую-то свою почти позабытую знакомую. «Вы напоминаете мне господина с рекламного плаката», — невинным тоном продолжила она. «Там он, знаете ли...» «Ну ладно», — быстро перебил ее Том. «Согласен, поехали в город». «Ну же, мы все едем в город». Он поднялся, его пылающий взгляд метался между Гэтсби и женой. Никто не шелохнулся. «Ну же», — он начинал терять терпение. «В чем дело-то, а? Если едем в город, так поехали». Дрожащей рукой, выдававшей его попытки овладеть собой, он поднес ко рту бокал и допил остатки пива. Призывный голос Дейзи поднял нас на ноги и вывел на раскаленный гравий подъездной аллеи. «Вот так прямо сейчас и поедем?» — вдруг запротестовала она. «Прямо вот так? Неужели никому не дадут выкурить сигарету?» «Вы вдоволь курили за обедом». «Ну хорошо, давайте веселиться», — несколько виновато произнесла она. «Ссориться слишком жарко». Том не ответил. «Ну, будь по-твоему», — сказала Дейзи. «Пойдем, Джордан». Они отправились наверх переодеваться, а мы втроем остались ждать, пиная ногами раскаленные камешки. На западе небосклона уже показался тонкий серебристый серп луны. Гэтсби хотел было что-то сказать, но передумал. Однако Том резко повернулся и выжидающе уставился на него. «У вас конюшня прямо здесь?» — спросил Гэтсби с напускной небрежностью. «Примерно метрах в 400 по дорожке». «Ах, вот как». Наступила неловкая пауза. «Не понимаю, зачем это вдруг ехать в город?» — внезапно выпалил Том. «Женщинам иногда в голову придет такое». «Мы возьмем что-нибудь выпить?» — раздался голос Дейзи из окна на втором этаже. «Я прихвачу немного виски», — ответил Том, после чего отправился в комнаты. Гэтсби резко всем туловищем повернулся ко мне. «Не получается у меня в этом доме светская беседа, старина». «Дейзи выдает ее голос», — заметил я. «В нем слышен...» — я умолк, стараясь подобрать слова. «Звон презренного металла», — вдруг закончил он за меня. «Вот оно. Как же я сам-то раньше не понял. Именно звон денег. Вот в чем состояло неизбывное обаяние его переливов, призывной песни цимбал. Золотая королевна высокой башни белокаменного дворца». Том вышел из дома, заворачивая в полотенце литровую бутылку виски, за ним следовали Дейзи и Джордан в миниатюрных шляпках из ткани с металлическим отливом и легкими накидками через руку. «Поедем в моей машине», — предложил Гэтсби. Он пощупал раскаленные сиденья зеленой кожи. «Надо было поставить ее в тени». «У вас обычная коробка передач?» — спросил Том. «Да». «Ну, тогда возьмите мою машину, купе, а я, если позволите, поеду на вашем авто». Подобное предложение пришлось Гэтсби явно не по душе. «По-моему, там бензина маловато», — попытался возразить он. «Вполне достаточно», — резко оборвал его Том. Он посмотрел на индикатор топлива. «Если кончится, можно остановиться у любой аптеки. Теперь в аптеках продают все, что угодно». После этой явно бессмысленной ремарки повисла неловкая пауза. Дейзи, нахмурившись, смотрела на Тома, а лицо Гэтсби на мгновение приняло какое-то непередаваемое выражение, определенно несвойственное ему и в то же время смутно мне знакомое, словно мне доводилось о нем от кого-то слышать. «Поехали, Дейзи», — сказал Том и подтянул ее к машине Гэтсби. «Повезу тебя в этой цирковой повозке». Он открыл дверь, но Дейзи вырвалась из его цепкой хватки. «Возьми Ника и Джордан, а мы поедем за вами в купе». Она подошла к Гэтсби и прикоснулась к его руке. Мы вместе с Томом и Джордан расположились на переднем сиденье автомобиля Гэтсби. Том неуверенно подергал незнакомые рычаги, и мы рванулись с места, рассекая плотный раскаленный воздух, почти сразу потеряв их из виду. «Нет, ты видел?» — взорвался Том. «Что видел?» Он впился в меня острым взглядом, понимая, что мы с Джордан, очевидно, давным-давно все знаем. «Может, вы меня считаете тупицей, а?» — продолжал он. «Оно, наверное, так и есть, но у меня иногда случаются... ну, озарения, подсказывающие, что мне делать. Вы не поверите, но наука...» Он умолк, но очень скоро вернулся в действительность, не дав себе погрузиться в бездну теоретических рассуждений. «Я провел небольшое расследование касательно этого субъекта», — произнес он. «Если бы знал, то копнул бы основательнее». «Вы хотите сказать, что обращались к медиуму?» — насмешливо спросила Джордан. «Кому?» — он недоуменно уставился на наши смеющиеся лица. «К медиуму?» «Ну, насчет Гэтсби». «Насчет Гэтсби? Нет. Я же сказал, что провел небольшое расследование касательно его прошлого». «И выяснили, что он учился в Оксфорде», — с готовностью подсказала Джордан. «В Оксфорде?» — язвительно хохотнул он. «Как же, как же!» «Да, в розовом костюме». «И тем не менее он закончил Оксфорд». «Оксфорд в штате Нью-Мексико», — с отвращением фыркнул Том, «или что-то в этом духе». «Послушайте, Том, если вы такой сноб, зачем пригласили его на обед?» — с вызовом спросила Джордан. «Его Дейзи пригласила. Она знала его до того, как мы поженились. Откуда? Бог весть». Мы все были раздражены, поскольку начало выветриваться выпитое за обедом пиво, так что какое-то время ехали молча. Когда вдали показались выцветшие глаза доктора Ти Джей Эклберга, я вспомнил опасения Гэтсби насчет бензина. «До города хватит», — заявил Том. «Ну вот же гараж», — возразила Джордан. «Я не хочу в такую жару застрять посреди дороги». Том нетерпеливо нажал на тормоза, и мы свернули на пыльную площадку под вывеской Уилсона. Через секунду из глубин заведения показался его владелец и пустыми глазами уставился на автомобиль. «Нам бы заправиться», — грубо крикнул Том. «Мы тут что, остановились видом полюбоваться?» «Мне плохо», — ответил Уилсон, не двигаясь. «Весь день плохо». «В чем дело?» «Сил нет, и все тут». «Так что же, мне самому заливать в бак?» — удивился Том. «По телефону вы говорили вполне здоровым голосом». Уилсон, с трудом оторвавшись от дверного косяка и выйдя из спасительной тени, тяжело дыша, отвернул крышку бензобака. На солнце его лицо было совсем зеленым. «Я не хотел отрывать вас от обеда», — прохрипел он. «Просто мне позарез нужны деньги, и хотелось узнать, что вы собираетесь делать со своей старой машиной». «А это вам нравится?» — поинтересовался Том. «Купил ее на прошлой неделе». «Желтая — просто прелесть», — ответил Уилсон, налегая на рычаг. «Хотите купить?» «Неплохо бы», — слабо улыбнулся Уилсон. «Нет, я и на вашей старой смогу заработать». «А зачем вам вдруг позарез понадобились деньги?» «Да засиделся я здесь, хочу уехать. Мы с женой думаем податься на Запад». «И ваша жена тоже?» — изумленно воскликнул Том. «Она 10 лет твердит мне об этом». Он на несколько секунд прислонился к насосу, прикрыв глаза рукой. «А теперь она все равно поедет, хочет или нет. Я увезу ее отсюда». Мимо нас в облаке пыли пронеслось купе. Я мельком успел заметить махавшую нам руку. «Сколько я вам должен?» — резко спросил Том. «Я тут за последние пару дней разузнал кое-что забавное», — заметил Уилсон. «Потому-то и хочу уехать. Потому-то и побеспокоил вас насчет машины». «Сколько я вам должен?» $20. От безжалостной, бьющей по голове жары у меня путались мысли, и только через некоторое время я понял, что пока его подозрения не связаны напрямую с Томом. Он обнаружил, что Миртл живет другой жизнью в другом мире, вот почему ему стало плохо. Я пристально посмотрел на него, потом на Тома, который сделал аналогичное открытие меньше часа назад. И тут мне пришло в голову, что никакие различия, расовые, культурные или духовные, не идут в сравнении с разницей между здоровым и больным человеком. Уилсон был настолько болен, что выглядел виноватым, не заслуживающим никакого прощения, словно он только что обесчестил невинную девушку. «Я продам вам старую машину», — произнес Том. «Ее доставят вам завтра днем». Эта местность всегда вызывала во мне какое-то смутное беспокойство, даже среди бела дня. Я обернулся, как будто заметил сзади что-то опасное. Огромные глаза доктора Ти Джей Эклберга по-прежнему зорко взирали на горы шлака, однако через мгновение я осознал, что за нами наблюдает еще одна пара глаз, находящаяся менее чем в 6 метрах от нас. В одном из окон над гаражом занавеска была чуть отдернута, и из-за нее на машину пристально смотрела Миртл Уилсон. Она так увлеклась этим занятием, что не отдавала себе отчета в том, что ее могут заметить. Обуревавшие ее чувства поочередно проявлялись на лице так, как проступают предметы на погруженной в проявитель фотопластине. Выражение ее лица было на удивление знакомым. Мне часто доводилось встречать такие женские лица. Но на лице Миртл Уилсон к нему прибавлялись бессмысленность и какая-то несуразность, пока я не сообразил, что ее глаза, расширенные, сжигавшие ее ревностью, обращены не на Тома, а на Джордан Бейкер, которую она приняла за его жену. Нет смятения более разрушительного, нежели смятение ума, мыслящего незатейливыми штампами. И когда мы отъезжали от гаража, Тома словно подхлестывали бичи паники. Его жена и любовница, всего лишь час назад безраздельно принадлежавшие ему, теперь стремительно ускользали из-под его власти. Он инстинктивно вдавливал педаль газа, преследуя двойную цель — догнать Дейзи и как можно дальше уехать от Уилсона. Поэтому мы мчались к Астории на скорости где-то под 80 км в час, пока в паутине металлических ферм надземки не заметили неспешно ехавшее синее купе. «В этих огромных кинотеатрах в районе 50-х улиц всегда прохладно», — сказала Джордан, словно предлагая отправиться туда. «Обожаю Нью-Йорк летом, во второй половине дня, когда он пустеет. Он тогда становится каким-то чувственным, почти перезрелым, и тебе в руки вот-вот упадут самые неожиданные запретные плоды». Слово «чувственный» еще больше вывело Тома из равновесия, но прежде чем он смог выразить свое раздражение, купе остановилось, и Дейзи помахала рукой, чтобы мы притормозили рядом. «Куда теперь?» — спросила она. «Как насчет в кино?» «Там очень жарко», — заныла она. «Вы поезжайте, а мы просто покатаемся, а потом где-нибудь встретимся все вместе». Усилием воли она вернула себе остатки прежней веселости. «Свидание на углу. Я буду курить сразу 2 сигареты». «Здесь не место для споров», — нетерпеливо бросил Том, когда позади нас возмущенно загудел грузовик. «Поезжайте за мной к южной границе Центрального парка, напротив Плаза». Он то и дело оборачивался и смотрел на их машину, и если они вдруг застревали в потоке, притормаживал, чтобы не упускать их из виду. Мне кажется, он боялся, что они внезапно свернут на боковую улицу и навсегда исчезнут из его жизни. Но этого не произошло, и непонятно, почему мы сняли гостиную в апартаментах отеля Плаза. Я уже не помню подробностей долгого и бурного спора, в результате которого мы оказались в этой гостиной, но мне в память отчетливо врезалось пренеприятное ощущение, что мое нижнее белье обвило мои ноги, словно змеи, а по спине безостановочно стекали струйки пота. Идея возникла из предложения Дейзи снять 5 ванных и понежиться в прохладной воде. Потом она приняла более конкретную форму в виде места, где можно выпить мятный джулеп. Все мы без умолку твердили, что это полная жуть, при этом одновременно обращаясь к сбитому с толку портье, полагая или притворяясь, что нам очень весело. В большой комнате стояла нестерпимая духота, и хотя было уже 4 часа дня, в распахнутое окно веяло лишь ароматами накаленной листвы из парка. Дейзи подошла к зеркалу и стала поправлять прическу, стоя спиной к нам. «Шикарный апартамент», — уважительно прошептала Джордан, и все рассмеялись. «Откройте другое окно», — скомандовал Дейзи, не оборачиваясь. «Тут больше нет окон». «Ну тогда надо заказать по телефону топор». «Надо постараться забыть о жаре», — нетерпеливо прервал ее Том. «Когда ты все время ноешь, становится в 10 раз жарче». Он развернул полотенце и поставил на стол бутылку виски. «Может, оставить ее в покое, старина?» — заметил Гэтсби. «Это ведь вам захотелось ехать в город». В воздухе повисло неловкое молчание. Телефонный справочник сорвался с крючка и рухнул на пол. Джордан прошептала. «Прошу прощения», но на сей раз никто не рассмеялся. «Я подниму», — предложил я. «Не стоит». Гэтсби с интересом посмотрел на лопнувший шнурок, хмыкнул и швырнул справочник в кресло. «Это ведь ваше любимое словечко, да?» — резко спросил Том. «Какое именно?» «Да вот это ваше, старина. Где вы только набрались подобных словечек?» «Вот что, Том», — сказала Дейзи, отворачиваясь от зеркала. «Если ты собираешься переходить на личности, я не останусь здесь ни минуты. Позвони-ка и закажи лед для Джулипа». Не успел Том снять трубку, как стоячий зной прорезали звуки музыки, и мы услышали торжественные аккорды свадебного марша Мендельсона, доносившиеся из танцевального зала под нами. «Подумать только, кто-то женится в такую жару!» — жалобно вскрикнула Джордан. «Ну и что? Я выходила замуж в середине июня», — вспомнила Дейзи. «Луисвилл в июне. Кто-то хлопнулся в обморок. А кто, Том?» «Билокси», — бросил тот. «Точно, Билокси. Чурбан Билокси, он еще коробки делал. Верно, верно. А родом он из Билокси, штат Миссисипи». «Его еще отнесли к нам», — подхватила Джордан. «Поскольку мы жили через 2 дома от церкви. Он прожил у нас 3 недели, пока папа не велел ему убираться. Он уехал, а на завтра папа умер». Немного подумав, она добавила, чтобы ее не упрекнули в непочтительности. «Но это никак не связано». «Я в свое время знал некого Билли Билокси из Мемфиса», — заметил я. «Это его двоюродный брат. Пока он жил у нас, я разузнала все про его семейство. Он подарил мне алюминиевую клюшку для гольфа, которой я пользуюсь и теперь». Музыка внизу стихла, началась брачная церемония, после чего раздались радостные возгласы и крики «Да!». Затем грянул джаз и начались танцы. «Годы уже не те», — грустно констатировала Дейзи. «Будь мы помоложе, вскочили бы и пустились в пляс». «Помни о Билоксе», — предостерегла ее Джордан. «Откуда вы его знаете, Том?» «Билокси?» — Том сосредоточенно размышлял. «Да не знаю я его. Это кто-то из приятелей Дейзи». «Вовсе нет», — возмутилась та. «Я его до нашей свадьбы никогда не видела. Он приехал в одном из твоих вагонов, Том». «Но мне он сказал, что вы знакомы, и добавил, что вырос в Луисвилле. Его в последнюю минуту притащил Эйса Берт и спросил, не найдется ли у нас для него местечко». Джордан улыбнулась. «Он, наверное, решил прокатиться домой за чужой счет. Мне он говорил, что был старостой вашего курса в Йеле». Мы с Томом недоуменно переглянулись. «Билокси? Во-первых, у нас не было никакого старосты». Гэтсби отбивал ногой отрывистый, беспокойный ритм. Том вдруг впился в него взглядом. «Кстати, мистер Гэтсби, как я понимаю, вы окончили Оксфорд». «Не совсем так». «Ах, да. Я хотел сказать, что вы учились там». «Да, учился». Пауза. Затем Том произнес недоверчиво издевательским тоном. «Вы, очевидно, учились там примерно тогда же, когда Билокси учился в Йеле». И снова пауза. В дверь постучали. Вошел официант с толченой мятой льдом, но томительного молчания не нарушили ни его спасибо, ни звук осторожно закрываемой двери. Наконец-то должна была проясниться одна из важнейших деталей биографии Гэтсби. «Я же сказал, что учился там», — произнес Гэтсби. «Это я слышал, однако хотелось бы знать, когда». «В 1919 году. Я провел там всего 5 месяцев, так что не вполне могу называть себя питомцем Оксфорда». Том обвел глазами комнату, дабы убедиться, что мы разделяем его подозрения и недоверие. Но все мы смотрели на Гэтсби. После перемирия 11 ноября такую возможность предоставили некоторым особо отличившимся офицерам, продолжал он. Мы могли выбрать любой из университетов Англии или Франции. Мне захотелось встать и дружески хлопнуть его по плечу. Меня вновь охватило полное доверие к нему, что случалось уже не раз. Дейзи встала, чуть заметно улыбнулась и подошла к столу. «Открой виски, Том», — велела она, — «а я сделаю тебе мятный джулеп. Тогда ты не станешь казаться себе таким идиотом. Смотри, какая мята». «Минутку», — выпалил Том. «Я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос». «Прошу вас», — учтиво отозвался Гэтсби. «По какому праву вы пытаетесь учинить скандал в моем доме?» Они, наконец, вышли на открытое ристалище, и Гэтсби был доволен подобным поворотом. «Он не учиняет никакого скандала», — взгляд Дейзи в отчаянии метался между ними. «Это ты скандалишь? Пожалуйста, хоть как-то возьми себя в руки». «Взять себя в руки?» — взвился Том. «Сдается мне, что это последний писк моды. Преспокойно сидеть и наблюдать, как мистер Никто из ниоткуда крутит роман с твоей женой? Ну, если так, то эти веяния не по мне. Сегодня глумятся над семьей и семейными ценностями, а завтра выкинут за борт все моральные устои и разрешат браки между белыми и черными». Распаленный своей страстной тирадой, он ощущал себя последним защитником бастионов цивилизации. «Но мы же здесь все белые», — пробормотала Джордан. «Я знаю, что не могу похвастаться популярностью. Я не закатываю шикарных вечеринок. Наверное, в нынешние времена нужно превратить свой дом в свинарник, чтобы обзавестись друзьями». Несмотря на всю свою злость, а злились мы все, меня так и подмывало расхохотаться всякий раз, когда Том открывал рот. Превращение распутника в резонера было окончательным и бесповоротным. «Теперь позвольте кое-что сказать вам, старина», — начал Гэтсби, но Дейзи тотчас поняла его намерение. «Пожалуйста, не надо», — робко вмешалась она. «Вот что, поедемте-ка домой. Поехали все домой, а?» «А что, неплохая мысль», — я поднялся. «Поехали, Том. Пить уже всем расхотелось». «Желаю знать, что мне соизволит сказать мистер Гэтсби». «Ваша жена не любит вас», — заявил Гэтсби. «И никогда не любила. Она любит меня». «Вы с ума сошли», — машинально выпалил Том. Гэтсби вскочил на ноги, раскрасневшись от волнения. «Она никогда не любила вас, слышите вы?» — вскричал он. «А вышла она за вас только потому, что я был беден, а она устала меня ждать. Произошла ужасная ошибка, но в глубине души она никогда не любила никого, кроме меня». В этот момент мы с Джордан попытались уйти. Однако Том и Гэтсби изо всех сил начали наперебой настаивать, чтобы мы остались, словно никому из них нечего скрывать, и нам оказывается огромная честь, что мы приобщились к их искупительной исповеди. «Сядь, Дейзи!» — Том тщетно пытался взять отеческий тон. «Что происходит? Я хочу знать всю правду». «Я же сказал вам, что происходит», — ответил Гэтсби. «И происходит уже 5 лет, а вы ничего не знали». Том резко повернулся к Дейзи. «Ты что, 5 лет встречалась с этим типом?» «Мы не встречались», — возразил Гэтсби. «Мы даже не виделись. Но все это время мы любили друг друга, старина, а вы ничего об этом не знали. Иногда я смеялся, думая о том, что вы ничего не знаете». Но в глазах его не было и намека на смех. «Ну, вот и все». Том сложил вместе кончики своих толстых пальцев, словно священник, и откинулся на спинку кресла. «Вы сумасшедший!» — вдруг взорвался он. «Не могу говорить о том, что случилось 5 лет назад, потому что тогда я даже не знал, кто такая Дейзи. И, черт меня побери, никак не возьму в толк, как вам вообще удалось приблизиться к ней, если вы не доставляли им бакалею ко входу для прислуги. Но все остальное — чистейшей воды ложь. Дейзи любила меня, когда за меня выходила, и любит сейчас». «Нет», — ответил Гэтсби, качая головой. «Однако это так. Беда в том, что иногда ей взбредет в голову бог весь что, и она не понимает, что делает». Он глубокомысленно кивнул. «И более того, я тоже люблю Дейзи. Время от времени я позволяю себе покутить или свалять дурака, однако я всегда возвращаюсь и в глубине души люблю только ее». «Ты мерзкий, отвратительный тип», — сказала Дейзи. Она повернулась ко мне, ее голос зазвучал на октаву ниже, заполнив комнату каким-то вибрирующим презрением. «Ты знаешь, почему мы уехали из Чикаго?» удивляюсь, что они там не поведали тебе историю об одном маленьком кутеже». Гэтсби подошел и встал рядом с ней. «Дейзи, теперь все кончено», — твердо сказал он. «Это уже не имеет никакого значения. Просто скажи ему правду, что ты никогда не любила его, и покончим с этим раз и навсегда». Она посмотрела на него невидящим взглядом. «Ну, как я могла любить его вообще?» «Ты никогда его не любила». Она вдруг засомневалась. Ее взгляд обращался то к Джордан, то ко мне, словно взывая о помощи, как будто она наконец осознала, что делает, и как будто никогда не намеревалась делать ничего подобного. Но жребий был брошен. «Я никогда не любила его», — произнесла она с явной неохотой. «Даже в парке Капиолани на Гавайях?» — внезапно спросил Том. «Нет». Снизу, из танцевального зала, на волнах раскаленного воздуха до нас долетали приглушенные обрывки какой-то страстной мелодии. «Даже в тот день водопада Панчбоул, когда я нес тебя на руках, чтобы ты не намочила туфли», в его охрипшем голосе зазвучала нежность. «Дейзи!» «Пожалуйста, не надо», — произнесла она холодно, но без прежней злости. Она взглянула на Гэтсби. «Вот Джей», — начала она и стала дрожащей рукой прикуривать сигарету. Вдруг она швырнула сигарету и горящую спичку на ковер. «Ты слишком многого от меня хочешь», — крикнула она в лицо Гэтсби. «Я люблю тебя сейчас. Разве этого недостаточно? Я не могу изменить прошлое». Она начала беспомощно всхлипывать. «Я любила его когда-то, но тебя я тоже любила». Гэтсби широко открыл глаза, после чего устало опустил веки. «Ты любила и меня тоже?» — повторил он. «Даже тут она врет», — взвился Том. «Она даже не знала, живы ли вы. Так вот, у нас с Дейзи есть свое прошлое, которого вы никогда не узнаете. Прошлое, которое мы с ней не в силах забыть». Казалось, эти слова причинили Гэтсби физическую боль. «Я хотел бы поговорить с Дейзи наедине», — решительно произнес он. «Она так взволнована». «Даже наедине я не смогу сказать, что никогда не любила Тома», — сквозь слезы призналась она. «Это была бы неправда». «Конечно, неправда», — согласился Том. Она повернулась к мужу. «Как будто это тебя волновало», — сказала она. «Разумеется, и до сих пор волнует. Теперь я окружу тебя еще большей заботой». «Вы так ничего и не понимаете», — произнес Гэтсби, едва не впадая в панику. «Вы больше никогда не станете о ней заботиться». «Неужели?» — Том широко раскрыл глаза и рассмеялся. Теперь он мог себе позволить сохранять самообладание. «Это еще почему?» «Дейзи уходит от вас». «Чепуха!» «Это действительно так», — выдавила из себя Дейзи. «Никуда она не уходит», — Том обрушил словесный шквал на Гэтсби. «Уж, конечно, не к заурядному жулику, который украдет кольцо, а потом наденет ей на палец». «Это невыносимо», — вскричала Дейзи. «Давайте же поскорее уедем». «Кто вы вообще такой?» — бушевал Том. «Что вы из шайки, увивающейся вокруг мэра Вольфсхайма, это я уже выяснил. Я тут провел маленькое расследование касательно ваших делишек, и завтра же его продолжу». «Сколько вам будет угодно, старина», — ответил Гэтсби, не повышая голоса. «Я разузнал, что собой представляют эти ваши аптеки». Он повернулся к нам и затараторил. «Они с этим Вольфсхаймом скупили множество аптек на окраинах Нью-Йорка и Чикаго и из-под прилавка торговали алкоголем. Это лишь одна из его афер. Как только я его увидел, я сразу принял его за бутлегера и не очень-то ошибся». «И что с того?» — вежливо возразил Гэтсби. «Полагаю, что ваш друг Уолтер Чейз не побрезгал участием в нашем деле». «А вы его выбросили за борт, верно? Вы допустили, что он на месяц угодил в тюрьму в Нью-Джерси. Боже мой, слышали бы вы, что Уолтер порассказал о вас? Он пришел к нам без гроша в кармане и был очень рад немного подзаработать, старина». «Хватит называть меня стариной», — вскричал Том. Гэтсби промолчал. «Уолтер мог бы засадить вас из-за букмекерства, но Вольфсхайм угрозами заставил его держать язык за зубами». Лицо Гэтсби приняло необычное, но в то же время смутно знакомое выражение. «Все эти махинации с аптеками, так, мелкие делишки», — медленно продолжал Том. Однако сейчас вы задумали нечто такое, о чем Уолтер побоялся мне рассказать». Я посмотрел на Дейзи, переводившую полный ужаса взгляд с Гэтсби на мужа, и на Джордан, сосредоточенно принявшуюся выполнять эквилибристические упражнения с невидимым предметом у себя на подбородке. Затем я снова повернулся к Гэтсби, его вид поразил меня. Он выглядел так, я говорю это с полным презрением к злобным сплетням, услышанным в его саду, словно убил человека. В тот момент выражение его лица полностью отвечало этим двум словам, как бы фантастично это ни звучало. Затем в лице что-то изменилось, и он возбужденно заговорил, обращаясь к Дейзи, отрицая все, защищая свое имя от только что брошенных ему в лицо обвинений. Но с каждым его словом она все больше замыкалась в себе, так что он вскоре умолк. Лишь несбывшаяся мечта продолжала сражаться на излете догоравшего дня, пытаясь дотянуться до того, что уже утратила свои очертания, с отчаянием обреченного прорываясь к голосу в другом конце комнаты, уже ставшему чужим. И этот голос вновь взмолился. «Ну, пожалуйста, Том, уедем, я больше не в силах этого носить». Ее испуганные глаза говорили о том, что прежняя решимость и смелость испарились без следа. «Отправляйся домой, Дейзи», — сказал Том, — «с мистером Гэтсби в его машине». Она метнула на Тома встревоженный взгляд, но тот продолжил великодушно презрительным тоном. «Поезжай, он не станет тебе досаждать. Надеюсь, он понимает, что его беспардонная интрижка окончена». Они ушли, не сказав ни слова. Исчезли, будто случайные видения, лишенные всего, даже нашей жалости. Спустя мгновение Том встал и начал заворачивать в полотенце неоткрытую бутылку виски. «Выпить хотите? Джордан? Ник?» Я не ответил. «Ник?» — снова спросил он. «Что? Поглоточку, а?» «Нет. Я только что вспомнил, что у меня сегодня день рождения. Мне исполнилось 30 лет. Передо мной простиралась непредсказуемая, полная опасности дорога длиной в десятилетия. Было уже 7 вечера, когда мы втроем уселись в синее купе и поехали на Лонг-Айленд. Том говорил, не умолкая ни на миг, смеялся и сыпал шутками, но его голос доносился до нас с Джорданом словно издалека, наравне с шумом на тротуарах или грохотом надземки. Сочувствие имеет свои пределы, и нам хотелось, чтобы все их душераздирающие ссоры остались где-то там, в большом городе. Тридцатилетие. Оно сулило все больше одиночества, все меньше знакомых холостяков, все меньше энергии и энтузиазма, все меньше волос на голове. Но рядом со мной сидела Джордан, которая, в отличие от Дейзи, была слишком умна, чтобы тянуть за собой давно забытые мечты. Когда мы проезжали по темному мосту, ее бледное лицо неспешно приникло к моему плечу, и жуткий колокольный звон, возвестивший о моем тридцатилетии, смолк от ободряющего пожатия ее руки. Итак, мы мчались навстречу смерти сквозь прохладные сумерки. Молодой грек по фамилии Михаэлис, державший кофейню у подножия Шлаковых холмов, стал главным свидетелем во время дознания. Он проспал самое жаркое время дня, а в начале 6 вечера прошелся до гаража, где увидел Джорджа Уилсона в его крошечной конторке. Уилсону было плохо, по-настоящему плохо. Он был бледен, как его выгоревшие на солнце волосы, и его всего трясло. Михаэлис посоветовал ему лечь в постель, но Уилсон отказался, говоря, что иначе он упустит клиентов. Когда сосед пытался уговорить Уилсона, у них над головами раздались страшный шум и грохот. «Это я жену запер наверху», — спокойно объяснил Уилсон. «Пусть посидит там до послезавтра, а потом мы уедем». Михаэлис пришел в замешательство. Они прожили по соседству 4 года, и даже в мыслях Уилсон никогда не казался ему способным на такое. Вообще-то он относился к тем, кого называют «побитыми жизнью». Когда он не работал, то сидел на стуле у порога, не глазел на прохожих и проезжавшие машины. Если с ним кто-то заговаривал, он в ответ всегда смеялся приятным, но каким-то бесцветным смехом. Он состоял при своей жене, а не она при нем. Поэтому вполне естественно, что Михаэлис попытался разузнать, что же случилось, но Уилсон молчал как рыба. он начал бросать на своего визитера косые подозрительные взгляды и принялся допытываться, что тот делал в такой-то день и в такой-то час. Михаэлису уже надоел этот допрос, и тут мимо них прошли несколько рабочих, направлявшихся в его заведение, так что Михаэлис воспользовался возможностью убраться во свояси, намереваясь чуть позже заглянуть еще разок. Но так и не заглянул, похоже, просто забыл и все. Когда он снова вышел на улицу в начале восьмого, он вспомнил разговор с Уилсоном, поскольку услышал раздававшийся из гаража громкий и злой голос миссис Уилсон. «Бей, бей!» — кричала она. «Повали, бей, бей, грязный плюгавый трус!» Через секунду она выскочила в сгущавшиеся сумерки, размахивая руками и что-то крича. Но не успел Михаэлис отойти от двери, как все было кончено. «Машина смерти», как ее потом окрестили газеты, даже не притормозила. Она появилась из сгущавшейся темноты, на какое-то мгновение с трагическим визгом завиляла на дороге и исчезла за поворотом. Михаэлис не смог даже точно определить ее цвет. Первому из приехавших полицейских он сказал, что машина была светло-зеленая. Встречная машина, ехавшая в Нью-Йорк, проскочила метров 100, ее водитель побежал туда, где лежала, поджав колени, Миртл Уилсон, чья жизнь была варварски оборвана, и кровь огромным черным пятном расплывалась в дорожной пыли. Михаэлис и водитель подбежали к ней первыми, но, разорвав еще мокрую от пота блузку, они увидели, что ее левая грудь болтается, словно лоскут, и поняли, что нет смысла прикладывать ухо к сердцу. Рот ее был широко раскрыт и надорван по углам, как будто она захлебнулась, исторгая кипучую жизненную силу, которую так долго в себе копила. Мы еще издали увидели 3-4 автомобиля и разраставшуюся толпу. «Авария», — сказал Том. «Это хорошо. Уилсону наконец-то найдется работенка». Он сбросил скорость, но останавливаться не собирался, пока мы не подъехали поближе, и вид испуганных хмурых лиц не заставил его машинально нажать на тормоза. «Посмотрим, что случилось», — неуверенно произнес он. «Взглянем и поедем дальше». Тут я услышал несмолкающее глухое завывание, доносившееся из гаража. Когда мы вышли из машины и подошли поближе, в нем можно было разобрать слова «О, Боже мой!», беспрестанно повторявшиеся со сдавленным стоном. «Тут что-то серьезное», — взволнованно сказал Том. Он приподнялся на цыпочки и поверх голов заглянул в гараж, освещенный лишь болтавшейся на проводе тусклой желтой лампочкой, обтянутой металлической сеткой. Затем он натужно захрипел и, раздвигая толпу своими могучими плечами, подался вперед. Толпа снова сомкнулась с недовольным ропотом, и прошла целая минута, прежде чем я смог вообще что-то увидеть. Люди продолжали подходить, и, напиравшие сзади, вдруг силой втолкнули нас внутрь. Тело Миртл Уилсон, завернутое в два одеяла, словно ее знобило душным вечером, лежало на верстаке у стены. Том, стоявший спиной к нам, неподвижно склонился над ней. Рядом с ним полицейский в мотоциклетном шлеме записывал фамилии свидетелей, что-то постоянно исправляя в блокноте взмокшей рукой. Сначала я не мог определить, откуда доносятся сдавленные стоны, гулким эхом отражавшиеся от стен пустого гаража. Потом я увидел Уилсона. Он стоял на высоком пороге своей конторки, обеими руками вцепившись в косяк и раскачиваясь из стороны в сторону. Какой-то человек что-то тихо говорил ему, время от времени пытаясь положить руку на плечо, но Уилсон ничего не видел и не слышал. Его взгляд медленно блуждал от качавшейся лампочки к лежавшему на верстаке телу и обратно. При этом он нескончаемо издавал пронзительные, леденящие душу стоны. «О, Боже мой! О, Боже мой! О, Боже мой! О, Боже мой!» Наконец Том рывком поднял голову и, обведя гараж остекленевшими глазами, обратился к полицейскому, пробормотав что-то неразборчивое. «Май», — по буквам говорил полицейский, «О...» «Нет, Р», — поправил его какой-то человек. «Мавро...» «Послушайте меня», — свирепо прохрипел Том. «Р...» — продолжал полицейский. «О...» «Г...» «Г...» Тяжелая ладонь Тома с силой ударила его по плечу, и он поднял на него глаза. «Чего тебе, парень?» «Что случилось? Я хочу знать, что случилось, и все». «Ее сбила машина. Насмерть». «Насмерть», — повторил Том, уставившись в пространство. Она выбежала на дорогу, а сукин сын даже не остановился. «Там две машины было», — сказал Михаэлис. «Одна шла оттуда, другая туда». «Куда это туда?» — нетерпеливо спросил полицейский. «В разные стороны. Значит, она...» — он было поднял руку, чтобы показать на одеяло, но тотчас же опустил ее. «Она выбежала вон туда, а та машина, что шла из Нью-Йорка, врезалась прямо в нее. Шла она километров под 50-60». «Как называется это место?» — спросил полисмен. «Никак не называется». К ним подошел хорошо одетый негр. «Это была желтая машина», — сказал он. «Большая желтая машина. Новая». «Вы видели происшествие?» — спросил полицейский. «Нет, но машина обогнала меня дальше отсюда по шоссе, и шла она за 60, где-то под 80, а то и 90. «Идите сюда, я запишу вашу фамилию». «Осади, осади назад. Мне надо записать его фамилию». Очевидно, обрывки этого разговора долетели до Уилсона, по-прежнему раскачивавшегося в дверном проеме, потому что к его стонам добавились новые крики. «Не надо мне говорить, что это была за машина. Я знаю, что это была за машина». Глядя на Тома, я увидел, как у него под пиджаком налились стальные мышцы. Он быстро подошел вплотную к Уилсону и крепко схватил его за плечи. «Возьмите же себя в руки!» — прохрипел он, стараясь успокоить его. Уилсон взглянул на Тома. Он приподнялся на цыпочки и непременно рухнул бы на колени, если бы Том не поддержал его. «Послушайте», — начал Том, слегка встряхнув его, — «я подъехал сюда буквально минуту назад, из Нью-Йорка. Я подогнал вам купе, о котором мы говорили. Та желтая машина, за рулем которой я был сегодня днем, не моя. Слышите? С тех пор я ее не видел». Только мы с негром стояли достаточно близко, чтобы расслышать эти слова, но полицейский уловил что-то в интонациях Тома и впился в него жестким взглядом. «Что там еще за разговорчики?» — вмешался он. «Я его знакомый». Том повернул голову к страже порядка, продолжая крепко держать Уилсона руками. «Он говорит, что знает машину, которая все это натворила. Это была желтая машина». Повинуясь профессиональному чутью, полицейский с подозрением посмотрел на Тома. «А какого цвета ваша машина?» «Синее купе. Мы только что прямо из Нью-Йорка», — добавил я. Кто-то из подъехавших сразу за нами подтвердил это, и полицейский повернулся к свидетелю. «Так, давайте снова вашу фамилию по буквам». Подняв Уилсона, словно тряпичную куклу, Том отнес его в конторку, садил на стул и вернулся. «Надо бы с ним посидеть. Кому-нибудь из вас», — бросил он нетерпящим возражений тоном. Он проследил, как двое стоявших ближе всех мужчин переглянулись и с явной неохотой вошли в конторку. Затем Том закрыл за ними дверь и шагнул вниз, стараясь не смотреть на верстак. Проходя мимо меня, он прошептал: «Поехали отсюда». С подавленным видом, следуя за Томом, который локтями прокладывал нам путь, мы продрались сквозь продолжавшую пребывать толпу. Навстречу нам спешил врач с чемоданчиком в руке, которого вызвали полчаса назад в отчаянной надежде на чудо. До самого поворота Том ехал медленно, а потом вдавил в пол педаль газа, и автомобиль понесся, рассекая ночной мрак. Чуть позже я услышал глухое хриплое всхлипывание и увидел, как по его лицу текут слезы. «Проклятый трус!» — еле слышно причитал он. «Даже не остановился». Дом Бьюкининов неожиданно надвинулся на нас из-за темных, шелестящих листвой деревьев. Том остановился у крыльца и посмотрел вверх, на второй этаж, где на увитой плющом стене горели два окна. «Дейзи дома», — произнес он. Когда мы вышли из машины, он взглянул на меня и слегка нахмурился. «Надо было забросить тебя в Уэст-Экник. Делать-то сегодня все равно нечего». Что-то в нем изменилось, и он говорил решительно и с достоинством. Пока мы шли к крыльцу по залитому лунным светом гравию, он разрешил сложившуюся ситуацию несколькими отрывистыми фразами. «Я вызову по телефону такси, чтобы тебя отвезли домой, а пока ты ждешь, вам с Джордан лучше пройти на кухню и распорядиться, чтобы вам подали что-нибудь поужинать, если вы проголодались». Он открыл дверь. «Заходите». «Нет, спасибо. Буду рад, если ты вызовешь мне такси. Я подожду на улице». Джордан положила мне руку на плечо. «Так вы не зайдете, Ник?» «Нет, спасибо». Меня чуть-чуть подташнивало и хотелось побыть одному, но Джордан задержалась еще на мгновение. «Всего лишь 9:30, — сказала она. «Будь я проклят, если зайду. За день я по горло нахлебался их компанией, и это «их» вдруг стало относиться и к Джордан. Она, очевидно, что-то заметила в выражении моего лица, поскольку резко повернулась и по ступенькам побежала в дом. Несколько минут я сидел, обхватив голову руками, пока из дома не донесся голос Дворецкого, вызывавшего по телефону такси. Тогда я медленно пошел от дома по подъездной аллее, намереваясь подождать у ворот. Не успел я сделать и 20 шагов, как меня кто-то окликнул, после чего из кустов на аллею вышел Гэтсби. Наверное, к тому времени нервы у меня были на последнем пределе, поскольку я не смог подумать ни о чем ином, кроме как о том, что его розовый костюм ярко сияет в лунном свете. «Что вы здесь делаете?» — спросил я. «Просто стою, и все, старина». Его присутствие показалось мне по меньшей мере странным, если не подозрительным. Мне вдруг показалось, что он собирается ограбить дом, и я бы ничуть не удивился, увидев в кустах зловещие физиономии людей Вольфсхайма. «Вы видели какое-нибудь происшествие на дороге?» — спросил он после недолгого молчания. «Да». «Он замялся. Она погибла?» «Да». «Я так и думал. Я так и сказал Дейзи. Лучше пережить потрясение сразу, одним ударом». Она его выдержала весьма неплохо. Он говорил так, словно значение имела лишь реакция Дейзи и ничего больше. «Я добрался до Уэстега по объездной дороге», — продолжал он, «и оставил машину у себя в гараже. Не думаю, чтобы нас кто-то видел. Однако, разумеется, нельзя быть абсолютно уверенным». К этому моменту он стал мне настолько противен, что я не счел нужным сказать ему, что он ошибается. Кто была эта женщина? Ее звали Миртл Уилсон. Ее муж — владелец гаража. Черт подери, как это произошло? Ну, я попытался вывернуть руль. Он умолк, и я вдруг понял, как все случилось на самом деле. «Так за рулем была Дейзи?» «Да», — ответил он, помедлив. «Но, разумеется, я скажу, что машину вел я. Понимаете, когда мы выехали из Нью-Йорка, она ужасно нервничала, и ей казалось, что за рулем она успокоится, придет в себя. А эта женщина буквально ринулась на нас как раз тогда, когда мы разъезжали с встречной машиной. Все произошло в какие-то секунды, мне показалось, что она хотела нам что-то сказать, потому что приняла нас за своих знакомых». Ну, Дейзи сперва отвернула от женщины к встречной машине, потом у нее сдали нервы, и она крутанула руль в обратную сторону. Не успел я его перехватить, как почувствовал удар. Она, наверное, погибла на месте. «Разорвала!» «Не надо, старина!» — он содрогнулся. Так вот, Дейзи продолжала гнать. Я пытался заставить ее остановиться, но она ни в какую, так что мне пришлось дернуть ручной тормоз. Тут она рухнула мне на колени, а дальше я повел сам. Он помолчал и через несколько мгновений продолжил. «Завтра она окончательно придет в себя, а я просто останусь здесь на случай, если он попытается скандалить из-за того, что произошло днем. Она закрылась у себя в комнате, а если он вздумает силой вломиться к ней, она выключит, а потом снова включит свет». «Он ее пальцем не тронет», — возразил я. «Сейчас он думает совсем не о ней». «Я не доверяю ему, старина». «И долго вы собираетесь ждать?» «Всю ночь, если нужно. В любом случае, до тех пор, пока они не лягут спать». И тут я увидела все в совершенно ином свете. А вдруг Том узнает, что за рулем была Дейзи? Он может подумать, что тут есть какая-то связь. Он вообще может подумать что угодно. Я посмотрел на дом. Внизу ярко горели 2-3 окна, а наверху от окон Дейзи сходило розоватое свечение. «Ждите здесь», — сказал я, — «а я посмотрю, все ли там тихо». Я прошел вдоль самого края газона, неслышно пересек посыпанную гравием дорожку и на цыпочках подкрался к ступеням веранды. Шторы в гостиной были раздвинуты, и я увидел, что там никого нет. Миновав веранду, где мы ужинали июньским вечером 3 месяца назад, я приблизился к небольшому прямоугольнику света, лившегося, как я полагал, из окна буфетной. Штора была задернута, но я обнаружил крохотный просвет у самого подоконника. За кухонным столом друг напротив друга сидели Том и Дейзи, между ними стояло блюдо с холодной жареной курицей и 2 бутылки пива. Он что-то сосредоточенно ей втолковывал и в доказательство своей правоты то и дело сжимал ее руку в своей. Время от времени она поднимала на него глаза и согласно кивала. Они не были счастливы, и ни один из них не притронулся ни к курице, ни к пиву. Но и совершенно несчастными их тоже нельзя было назвать. Во всей этой картине ощущалось несомненное родство душ, и любой решил бы, что они о чем-то сговариваются. Когда я на цыпочках уходил прочь от веранды, я услышал, как мое такси неуверенно пробивается к дому по темной дороге. Гэтсби ждал меня на том же месте. «Все спокойно?» — нетерпеливо спросил он. «Да, все спокойно», — я замялся. «Вам лучше отправиться домой и немного поспать». Он покачал головой. «Я хочу дождаться, когда Дейзи ляжет. Спокойной ночи, старина». Он засунул руки в карманы и снова стал пристально наблюдать за домом, отвернувшись от меня, словно мое присутствие оскверняло его священное бдение. Я повернулся и пошел прочь, а он продолжал стоять, озаренный лунным светом, оберегая то, на что никто не покушался.